Оглянись иногда на девчонку, что проходит стройна и смугла, и подумай, вздохнувши о чем-то, не такой ли ты прежде была, и подумай, вздохнувши о чем-то, не такой ли ты прежде была. Оглянись иногда на солдата, что с девчонкой стоит у крыльца. Не его ль ты любила когда-то, не его ли ждала письмеца. Не его ль ты любила когда-то, не его ли ждала письмеца. Оглянись на мелодию вальса, что негромко звучит из окна. Оглянись и на миг опечалься, что для вас отзвучала она. Оглянись на далекую рощу, что горит на закате огнем. Жизнь идет на нее мы не ропщим, и себя в ней опять узнаем. Жизнь идет на нее мы не ропщим, и себя в ней опять узнаем. Thank you.